Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Карен МакВестчин. Тайна мальчика из ниоткуда. Посвящается Джеку, который думает, что он мой любимчик. Карен МакВестчин. Глава первая. Пожалуй, самым счастливым и самым неожиданным событием в жизни Пола стал тот момент, когда тетя Вики предложила подарить ему на 9-й день рождения бассейн. Мама аж подавилась чаем со льдом, когда услышала эту новость. Причем бассейн обещал быть просто потрясающим, с водной горкой и доской для прыжков. Родители не сразу согласились. Они еще не доверяли тете Вики. Раньше она вела себя отвратительно. Делала всякие гадкие замечания, мол, деревянные жалюзи на окнах выглядят дешево. А мама, между прочим, очень гордилась этими новыми жалюзи. И на племянника Вики нередко покрикивала, прогоняла из комнаты, а однажды прямо приказала переодеть футболку. Ну да, футболка была не особо чистая, но ей-то какая разница? К сожалению, подчиниться все равно пришлось. Папа встал на ее сторону. Конечно, тетя Вики была очень красивая, но с ужасным характером. Так вот, родители Пола обещали подумать над ее предложением, а потом обсудили его один на один, не подозревая о том, что сын их подслушивает. «Ну и что, что Вики богачка?» — говорил папа. «Все равно как-то неправильно принимать такой дорогой подарок. Неизвестно, что она там задумала». Мама смотрела на вопрос иначе. «Знаешь, она ведь изменилась. И, по-моему, в этот раз искренне хочет нам помочь». Они еще долго разговаривали, а после этого несколько дней царило затишье. Пол уже потерял надежду, когда однажды вечером за ужином родители сказали ему, что решили согласиться. Мальчик аж вскочил со стула от восторга. «Правда? У нас будет бассейн? Ух ты!» Он так обрадовался, что буквально визжал от счастья. Пол обожал плавать, но до общественного бассейна ехать было слишком далеко, и семья редко туда заглядывала. И вот теперь у него появится свой собственный прямо на заднем дворе. Мама с папой обменялись улыбками, довольной реакцией сына. «Правда», — сказал папа, — «рабочие приедут уже на следующей неделе, срубят несколько деревьев, подготовят котлован. Как раз на первый день летних каникул. Можешь наблюдать за ними из дома, но на улицу не выходи, будешь только мешаться». «Как здорово! Спасибо, мам, пап!» Пол крепко обнял родителей, весело подпрыгнул и уселся обратно за стол, где его ждала тарелка запеченной рыбы с картошкой. «Запомни сам и скажи своим друзьям, что плавать можно только под надзором взрослых», — строго сказала мама. «Не балуйтесь в воде и не толкайтесь, а то не дай бог, кто утонет или голову разобьет». Она очень любила обо всем переживать. «Ладно, ладно», — поспешно обещал Пол, накалывая кусок печеной картофелины на вилку. «Баловаться нельзя, понял». «Ох, скорее бы его уже построили! Вот это будет жизнь!»